Всем здравствуйте, в эфире «Москва», программа «A-Team». Три злобных Алексея против гостя. Сегодня Петр Верзилов напротив нас, издатель «Медиазоны» и основатель, да, пусть Райс, правильно все? Ну, или можно, как вы можно сказать, что основатель. Учитель, просто говорим ученики. Ну, не скромничайте, ладно, кто основатель. Как бы кто основатель, кто не основатель, совершенно не важно. Да. Вот кто основатель Битлз, Леннон или Маккартни? Ой, ой, давай не об этом только. Хотя я уверен, Петр Верзилов может. Это Алексей Осин, Алексей Голубев здесь тоже, и Алексей Нарышкин. Вы знаете, я думал, Петр, вот прямо за несколько минут до эфира о детях ваших, да, у вас дочка с Надеждой Толоконниковой, тоже бывшей, насколько я понимаю, участницей. Вот. Да, не, Надежда тоже действует. Она тоже действует. Ну, на самом деле, вот сразу введем как поправку. Я просто не видел, чтобы она выбегала. Постоянно задают эти вопросы. Ну, слушайте, пусть Райт и художественные коллективы, это же не партия «Единой России». Здесь нет членского билета, взносов ежемесячных, даты входа, даты выхода. Да, это как бы это такое... Ну, понятно, как «Ласковая мая». Да, состав поехал туда, другой сюда, и прыгают по сцене. Это творческое состояние, и тут нельзя говорить действующий, бывший, ну, смотрите, временный, исполняющий обязанности. У меня вопрос про дочь. Ей 10 лет. 10, да, Гера. Вот, это по пальцам, на самом деле, ткнул, угадал. Меня, честно, я просто как сам молодой отец, меня беспокоит вот этот момент, что она же заходит в интернет. И она увидит вот эти наверняка кадры, где папа с мамой голые в музее. Uh-huh. Вот что вы ей скажете на это? Ну, смотрите, здесь аналогии тоже, которые много раз разговаривают. Вот это та, я слушателям напомню, да, знаменитая акция в музее Тимирязева, да, что-то там, «Медвежонок». Да. Который много раз разворачивал. Вот даже на эту тему смешно сразу приведу смешной диалог. Мы на эту тему однажды беседовали с Умой Турман. Которая говорила... Не которая музыкант, а которая актриса. Которая Ума Турман, да. Которая, настоящая. Да, настоящая. Да, да. Вот, и она... И тема была в контексте того, как дети реагируют на то, что их мамы, снимающиеся в голливудских фильмах, участвуют в разных постельных сценах. И, ну, как-то, на самом деле, вообще нет такой проблемы, да. Ну, нормально, то есть, всем как-то со стороны кажется, что это почему-то должно вызывать какие-то сложности. Но обычно дети находят другие... А знаете, чем разница? Придраться друг с другом. Там мама, условно говоря, или папа, они как бы выступают в образе другого человека. Там Бабу-Ягу, условно, играют. Или вот эту ниндзя, как Ума Турман, да? Она может там и грубить, да, и драться, и убивать всех. Это не значит, что это мама, это что-то другое. А вот у вас конкретно, это вы. Ну, на самом деле, художественная образность в акционизме исполняет такую же совершенно роль, как в кинематографе. Да? И мы занимаемся постоянно созданием разных образов, как раз игрой. Да? То есть здесь нельзя считать, что художник во время акции... То есть я не майор полиции. Да? И так же, как и в других акциях, когда художник исполняет, надевает на себя какой-то художественный образ, создает. Он, безусловно, не является биографическим собой, а является тем же, кем является актриса в процессе съемок фильма. Ну, вы, грубо говоря, там майором не были никаким. Вы просто выбежали на поле и побежали. Вас быстро схватили и припроводили или принесли там куда-то, где начали, так сказать, ну, да, но для пугливо на вас кричать. Да, но для, вот, например, стюардов я, безусловно, был вот товарищем майором, у которого нельзя спрашивать аккредитацию, которого нельзя спросить, да, куда он идет на предпольную территорию, в которой запрещено, согласно нормативам ФИФА, находиться сотрудником полиции. Вот, собственно, для него я, безусловно, и для остальных сотрудников службы безопасности я, безусловно, был тем самым товарищем. Так вот, Петр, ребенка вы объясняли вообще вот про ту акцию и в целом, чем вы занимаетесь? Да, нет, конечно, Гера очень прекрасно понимает, и, ну, у нее есть представление практически про все. С ее стороны, вопросы или вы сами по вашей собственной инициативе навязываете представление о том, как это должно не быть? Не скажу, что навязываем представление. Мы просто разбираем, рассказываем. Вот она, например, я застал однажды, как она с одноклассницей разбирала любимую акцию Владимира Путина — повешение геев-таджиков в Ашане, да, которую Владимир Владимирович любит постоянно цитировать. Вот как-то не просто вот зашел у них разговор, и Гера сама по собственной инициативе начала рассказывать, что вот такое действие и что оно значило. А вы, кстати, понимаете, что условно, ну, это уже подтверждено на самом деле случившимися вещами, что если бы вы такое вот устроили в просвещенном мире, за воцарение которого в нашей стране вы боретесь, то это была бы ваша последняя акция. Такое что? Вот именно вот эта акция... геев, таджиков... Это вы сейчас нет. Это вы сейчас цитируете Владимира Владимировича Путина, который... Почему я не могу цитировать Владимира? Да даже если... Можно. Он любит, кстати. Хорошо, я перефразирую ситуацию. Вот когда Путин об этом сказал на пресс-конференции, рядом с ним сидела Меркель, Меркель на него повернулась и стала недоуменно смотреть. Всем совершенно понятно, в том числе и госпоже Меркель, была прекрасно понятна инверсия, которая была совершена во время этой художественной акции. Да? Как, например, один из моих любимейших актеров Саша Барон Коэн, с моей точки зрения, вот это автор «Бората» и всех фильмов, один из самых талантливых комиков на Земле, в быту консервативный еврей, он, вот «Борат», самый его известный образ, он играет такого дремучего антисемита, да, из Казахстана, который всем рассказывает, как у них в Казахстане есть странные антисемитские ритуалы. Вот, собственно... Вы считаете, что прокатило бы за рубежом? Нет, просто в числе, я почему? Я напрасно сказал, что уже доказано. Значит, французские власти совершенно не прониклись акционизмом Павленского, который поджег двери в Национальный банк. И сочли это поджогом Национального банка, а не чем-либо другим. И сейчас он сидит в тюрьме. И демократическая общественность по этому поводу, грубо говоря, не пятюкает в нашей стране. Нет, ну здесь нужно разделять как бы каждую конкретную акцию и смотреть, вот какая реакция. Петр Павленский, в отличие от нас, никогда не делал действия, во время которых он после этого надеялся на какое-то смягчение к нему отношения. Какая надеялся он или нет? Я говорю об отношении других людей к этому. Я просто вас и спрашиваю, что... Нет, вы говорите скорее об отношении правоохранительных органов, а не других людей. Да, французская... Других людей это не его самого. Я имею в виду, рассчитывал, вы говорите. А я говорю о других людях, в смысле, которые... Ну, в данном случае правоохранительные органы, да. Ну, французские власти, вот у них там Петя там отказывается подписывать какие-то документы, вообще себя ведет достаточно активно, как он вел себя в русском суде, требуя статьи за терроризм. Он тоже ведет себя так, у него такая своя художественная позиция, и вот французские суды с недоумением на это смотрят, и вот пока содержит его в заключении. Да, вот у него своя ситуация. Если можно продолжить, я вот тоже хотел спросить. Да. Просто мне интересно, как живет ребенок. Мало того, что семья разрушилась, так вот еще это ребенок активистов. Вот какой образ жизни? Да, нет, смотрите, почему говорите, что семья разрушилась? У нас очень хорошие отношения, мы постоянно куда-то ездим вместе, и в отпуск, и на какие-то мероприятия. То есть у нас всех очень хорошие отношения. Но по факту семья, мама с папой вместе же не живут. Да. Часто, когда мама с папой вместе не живут, у них остаются хорошие отношения, и они совместно воспитывают детей и участвуют в разных мероприятиях. Тем не менее, семьи нет. Да, папа с мамой не живут вместе в плане папы с мамой. Ну, про это и спрашиваю. Да. Да. А с кем дочь живет? Поперено то со мной, то с дядей. А Надежда, как я понимаю, она вообще сейчас из России уехала, нет? Нет, Надя в России нет. Почему? В России. И она по переменам, да? Да. И учится в школе? Учится в школе, да. То есть не такая экстремальная ситуация, как с детьми того же Павленского? Нет. Павленский все-таки такой радикальный и в быту художник. У него ситуация действительно довольно экстремальная, но он как бы сам выбирает такой путь, и вот нет, у нас более такая классическая ситуация в этом смысле. Петр Верзилов у нас в студии, издатель «Медиазоны» и сооснователь проекта «Пустирает», это программа «И Тим», здесь три Алексея. А кто круче, Павленский или Верзилов? Слушай, нельзя так... Можно. Конечно, слушайте, соленая с квадратом, конечно, давай. Конечно, я скромности скажу, что меня в Петре восхищает такая способность на такое физическое самопожертвование, например, на которое я... Ну, это не моя творческая область, я как бы просто не способен двигаться в том направлении, да, там, в ущерб собственному там, физическому состоянию, готовность на самостязание, на долгое заключение в тюрьме, его акции. И, с моей точки зрения, это такие художественные вершины для русской культуры вот, начала 21 века. И вот он так сознательно за них страдает. То есть в этом это вызывает у меня восхищение. И, конечно, мне хочется вот, воздать этому должное. То есть он ярче все-таки? Ну, я говорю, да. Кто эффективнее? Эффективнее, конечно же, мы. Потому что Петр занимается прежде всего художественными действиями. А мы занимаемся такими художественно-политическими мероприятиями, да, и в них очень важна коммуникация со зрителями, с медиа, такая более прямолинейная. А эффективная в чем, как вы считаете? Вы говорите, я спросил Алексей, да, Нарышкина, а вы говорите эффективно. В чем эффективно? эффект от того, что вы делаете? Ну, эффект... эффект, я понял вопрос в плане коммуникации со зрителем. У кого происходит больше и интенсивнее эта коммуникация? Да? У нас и у Павленко. Скорее про, про отдачу. Про пользу, да, если мы говорим о некой пользе, там, сжигание двери ФСБ или выбегание на матч. Слушайте, ну это вы спрашиваете, это очень как бы сложный вопрос в том плане, что хорошо, давайте, кто более великий. Нет, смотрите, причем в отношении меня. Смотрите, давайте зайдем с другой стороны, давайте зайдем с стороны цели. Да. Вот, пожалуйста. Вы чего хотите-то? Нет, цели и у Петра тоже, безусловно, на первом месте, помимо, для него, конечно же, важнее, ну, не то, что важнее, но на первом месте стоят политические цели, да? Ну, но вот я про это говорю, скажите, да. В чем? Но добивается он их более радикальными художественными методами. В плане эффективности, конечно, в новейшей российской истории вообще вот мало событий, которые, например, сравнились бы с тем, что происходило в 2012 году вокруг акции в храме Христа Спасителя. Вот в это вовлечено было совершенно все общество, все его части, последствия были очень разными, но повлияло это на, и на жизнь страны, и на жизнь большого числа людей, и на отношение к православной церкви в разные стороны. И вот если с этой точки зрения судить, то да, вот это такая до сих пор остающаяся вершина. Про отношение к церкви не слишком ли вы как-то вот преувеличиваете? Нет, нет, огромное количество людей, которые, например, до этого были вполне себе в лоне русской православной церкви, они после того, как церковь фактически поддержала арест девушек в 2012 году, они сказали, что вот мы были выцерковлены, но после вот такой реакции мы не ожидали, что наша церковь... Петр. Ну, нет, церковь даже сказала, что как раз мы выступаем против реального заключения. Во-первых, церковь не говорила таких слов. Сказала. Нет. Я очень хорошо помню. Вот вы приведите конкретную цитату патриарха, где он это говорит. Такого не было. Ни патриарх, ни Чаплин, тогдашний представитель церкви, не говорили слов, что они против реального заключения. Они говорили другие слова. Такого высказывания не было. И в этом плане всем обществом было, безусловно, воспринято позиция церкви, как фактически одобрение вот того двухлетнего наказания, которое было выписано. И более того, согласно разным источникам, изначально поводом к возбуждению уголовного дела стал звонок патриарха Кирилла Колокольцеву с просьбой... Ну, это домыслы. Ну, это один из слухов, да, который распространялся. Вот. Хорошо, окей. Значит, смотрите, чтобы я просто пытаюсь вернуть вот на ту же дорожку. Значит, в данном случае вашей целью, исходя из вашего ответа, было добиться того, чтобы как можно большее количество людей, значит, сорвало себя крестики и перестало ходить. Нет, такой нет. А такой, в чем? Такой цели не было. Я говорю про результаты, которые... у нас не было цели... Честно говоря, эта акция была направлена прежде всего на коммуникацию граждан, на формирование вот этого отношения к церкви, как к министерству религиозной пропаганды. Так удалось? Это само собой стало происходить после того, как было заведено уголовное дело, появились двухлетний тюремный срок. Леша говорит о важной истории, если у вас была какая-то цель, да, там посеять какие-то там сомнения среди людей верующих, но стопроцентно вы не добились этой цели, тогда почему вы дальше не продолжаете? Не было такой цели посеять сомнения посреди верующих. Цель заключалась прояснить отношения церкви и государства. И эта цель, безусловно, была достигнута. Именно прояснение отношений. А зачем прояснять отношения церкви и государства? Потому что самое худшее, что может делать и на протяжении и 20-го, и прошедших веков, мы это видим, религиозная институция, это быть частью государственной власти. То ли вы сами не знаете, то ли не хотите говорить. Предположим, вы доказали, что церковь с государством рука об руку. Дальше что? Вот в прояснении этого тезиса был и один из... Ну хорошо, ну вот церковь у нас, да, связана с государством. Смотрите, вот это и так понятно. Политическая деятельность... У нас, извиняюсь, патриарх это закулатурное лицо. Конечно, это ужасно. Этого не должно происходить. И нужно бороться против того, чтобы это происходило. Церковь не должна играть такую роль. Она должна каким быть... образом? В смысле, вот каким образом? Вы прояснили то, что всем и так уже ясно. Нет, слушайте, условно говоря, всем так ли... Всем ли ясно, что в высших шлонах российской власти все воруют? Ну, вопрос. Тем не менее, несмотря на то, что все воруют, не ясно. Это должно подтверждаться этими документами. Ну, тем, что коррупция широко распространена. Окей, такой тезис, да? Тут я спорить не буду. Вот. Да. И несмотря на то, что все как бы с этим тезисом соглашаются, то люди, большая часть людей, так сказать, активно против, в итоге не выступают. Смотрите, значит, этого дела. И конечная цель, в данном случае моя, если я против этого борюсь, для того, чтобы против тех, кто берет взятки, были возбуждены уголовные дела, и они, по крайней мере, были отправлены в отставку, а лучше посажены в тюрьму. Верно говорю, да? В данном случае, в ваших прояснениях, какая цель дальше, после этого, после того, что вы прояснили? Хотя это и так понятно. У нас, извиняюсь, в первом ряду, когда Путин выступает где-нибудь в Кремле, сидит и там... Матвиенко... Нет, имам там не сидит. Имам нет, сидит. Имам сидит. Нет, сидит верховный муфтий России. Главный раввин. Тем самым власть подчеркивает, что религия крайне важна. Может быть, формальной связи нет, но она присутствует. Да. Поэтому ваша вот эта акция, она никакого смысла не имела. Просто люди сели в тюрьму, и все. Нет, акция имела решающий смысл в жизни, в религиозной жизни большого количества людей. Со многими из которых я лично общался, они говорили, что они не ожидали, что РПЦ является той же РПЦ, каковой она была. Все в советское и царское время. Окей, выкинули кресты. Что сделали? Что должно было произойти? Вот, послушайте, когда происходят в стране митинги против коррупции, это не значит, что после того, как проведен какой-то успешный крупномасштабный митинг, немедленно будет арестовано 30 человек, сменится режим и будет отправлен в отставку президента. Это не происходит. Это долгий процесс. Спасителя вы разбудили Невзорова. Вероятно, вот хорошее последствие. Вот, закончу. Это долгий процесс, который происходит в течение многих лет, а то и десятилетий. Как, например, каких целей достигли люди, вышедшие в 68 году на Пушкинском площади? Да никаких. Набежали КГБшники, начали драться, люди уехали в тюрьму и провели там несколько лет. А я сейчас скажу, что никаких. А я скажу, что выход на 68 году стал одним из ключевых движений за ключевым событием, да, символом. За борьбу с советским государством. Слушайте, если бы не было этого события в 68 году, то не было и 91-го. Почему? Вот я проведу, потому что одно событие является кирпичом в этом большом... Хотите пример? Я был на матче «Спартак-Харлем», когда погибли 150 человек. Я вообще об этом не узнал. Я сидел на другой трибуне, и все. Ну, вы преувеличиваете. Это трубила западная пресса. Кто у нас слушал эти голоса? Слушайте, и все. С вашей точки зрения, тогда история это является абсолютным просто набором случайных, вырванных из контекста событий, которые вообще никак друг с другом не связаны. Но это безусловно не так. Все происходящие события глубочайшим образом связаны и зависят одно от другого. Но в том смысле, что капли дождя, упавшие в мировой океан, способствуют разрушению горных безусловно. Пород. Именно так. Ну, в этом да. Но это ерунда. Это не... Ну а как вы нет? Вы не можете объективно оценить, ерунда это или нет. Если этих капель миллиарды, тогда да. Ну конечно, но вот оценить выход людей в 1968 году является маленькой или большой каплей сложно. Петр, а что вам вот до церкви? Группа «Война» и «Пусть рай» — это такие все верующие христиане. То есть, я понимаю, там прихожане переживают, что церковь срослась с государством, кошмар. Да. Вот. А вам что до церкви? Ну, вот когда всех спрашивали, являются ли верующими участниками «Пусть рай» после их задержания, мне кажется, две из трех девушек... Петр, микрофон. Пожалуйста. Да, Катя сказала нет, а Маша с Надей сказали да. Ну, верующие, да. Но как бы верующие — это окей, у нас вроде бы все почти верующие. Ага. А вот именно прихожане... Прихожане, понимаете, которые там, как минимум, каждое воскресенье, они там, бац, там, на службу, все как нужно. Ну, вряд ли это... Вот просто церковь является таким же институтом общества, каким являются все остальные институты. И негоже, когда вот какой-то институт ведется совершенно противоположно тем, чем он на самом деле должен быть предъявляться. Если церковь должна быть авторитетным религиозным институтом, независимым от государственной власти, независимым от политической конъюнктуры, которая должна в соответствии со своими религиозными ценностями охранять... Во-первых, она вам ничего не должна. Как вот голубю она должна. Нет, почему? Ну, вам ничего, почему? И мне ничего. Я атеист. Мне церковь не должна ничего. Нет, я не воцерковлен, но считаю себя верующим человеком, например. Ну, мало ли что вы, значит, вы можете верить в быть свидетелями Евы, молиться у себя дома. Значит, если вы к РПЦ не имеете отношения... Абсолютно не так. Нет, это не... Это, нет, стоп. Есть частный... Вы путаете РПЦ с каким-то частным джентльменским клубом с выдачей приватных билетов и строгим фейс-контролем. Нет. РПЦ это все общественные институты. институты работают в общественном поле и априори всем все должны. Ровно как РПЦ, которая должна отстаивать... Так любая секта работает в этом самом поле. Ну да, в принципе. Ну она же частное дело нескольких людей, оболванивает этим... Секта не является частным делом некоторых людей, потому что государство часто вмешивается и арестовывает, да, и так далее. Совершенно верно, да. Но когда это за рамки права выходит, а в данном случае не выходит ничего. Люди собираются по известному принципу, выбирают себе или каким-то образом... выстраивают. РПЦ является крупнейшей организацией, общественной организацией в стране, которая не является... является частным клубом, а объединяет всех людей, которые имеют отношение к русской истории. Нет, я имею отношение к русской истории, я не имею никакого отношения. Ну вот вы так считаете, а я считаю, что я имею отношение к РПЦ, как к организации, которая играла важнейшую роль в истории России и русского государства на протяжении последних... Так зачем вы идете против канонов самой собственной церкви? Мы идем абсолютно защищая каноны этой церкви. Я уверен, что мы как раз и многие воцерковленные люди, и даже некоторые люди, и священники были такие инциденты, отмечали, что мы на самом деле вот выполняем такую христианизирующую хоругвеносцы вот. Роль. Для... То есть, по идее, на нашем месте должна быть какая-нибудь организация, вот Союз православных хоругвеносцев, который вышел бы в марте 2012 года и сказал бы: Святейший Патриарх, не надо вмешиваться в выборы, не дело Святейшего. Сказали бы, вопросы, так не сказали. А поскольку они, так они это не сделали, и сделала эта группа Pussy Riot. Каким образом? Вы осквернили храм, с их точки зрения, это не мое, я вообще туда не захожу. С точки зрения большого числа христиан, мы не осквернили храм, а совершили такой христианский поступок. Вы говорите, что вы воцерковлены, и вы по вашим канонам осквернили храм. Я говорю, что я не воцерковлен. И с точки зрения большого числа людей, верую, да. То есть для вас вот это вот здание с крестами, с иконами, оно ничего не значит? Или что? Нет, с точки зрения, повторю, с точки зрения большого числа людей... Не надо, я про вас спрашиваю, это же ваша группа. И про меня, и с точки зрения вот действия, так, которое произошло, это абсолютный синоним... Нет, подожди, вы... Выгону торговцев из храма. Просто мне не хочется приводить эти христианские аналогии, но вы вот сейчас вынуждаете меня делать, используя вот эти материалы из обвинения хамовнического суда. Но раз вы говорите, давайте тогда говорить на церковном языке. Вот был жест выгнать торговцев из храма, и акция... Пусть играет в ХХС, абсолютная аналогия этому жесту. Для вас. А жест выгона торговцев из храма с точки зрения иудеев и фарисеев, безусловно, был чем-то оскверняющим. Ну, то есть, если вот так говорить... Вы считаете, что храм осквернен был, нет, а вы его очистили? Нет, с точки зрения христианской догматики... До вас. Ну, то есть, теми, там, условно, банями или там, и что там... Автомойкой, да, это оскверняет, да. То есть, вы считаете, что это оскверняет? Безусловно. И вы решили еще раз осквернить, чтобы это... Это не было осквернением, а наоборот, то есть, Христос, когда выгонял торговцев... То есть, автомойка — это осквернение, а то, что вы сделали, не осквернение. Безусловно. Окей, я все понял. Да, спасибо. Да, да, именно так. Давайте мы сейчас перерыв сделаем, послушаем новости и рекламу. У нас сегодня в гостях в программе «ИТИМ» Петр Верзилов, издатель «Медиазоны» и сооснователь «Пусть Riot». Скоро вернемся. Программа «ИТИМ». Продолжается наш эфир. Здравствуйте всем еще раз. Петр Верзилов, издатель «Медиазоны», сейчас сооснователь портала... О, Господи, сооснователь Pussy Riot. У вас, наверное, портал-то есть? Ну, я и сооснователь сайта «Медиазоны», тоже можно сказать. Да. Хорошо, да. Сайта «Медиазоны», Петр Верзилов и три Алексея здесь. Вот смотрите, вы сказали, употребили глагол «прояснить». Вы тогда, в 2012 году, хотели прояснить. Верно, да. А почему... Я просто никогда от вас этого объяснения не слышал. Почему Петр Верзилов и замечательные девушки не хотели прояснить какие-то там аспекты, связанные с исламом, с мусульманами. Угу. Ну, 20 вот то, о чем говорят многие, а попробовали они... В мечети, да. Да. Ну, я не чувствую, вот как вы говорите, какое я имею отношение к РПЦ. Я действительно чувствую себя достаточно далеким от проблем исламской догматики человеком, в отличие от христианской догматики, которая мне близка, как вот человеку, являющемуся русским. Нет, Петр, вы понимаете, что вы смешали две вещи. Значит, у вас, с одной стороны, присутствовало сращивание церкви с государством, этот тезис, да, я слышал. А второе, там автомойки в храме, да? Ну. И вы это очень ловко все смешали, так сказать, сбили, получился такой гоголь-моголь. Не, почему? Значит, какой же гоголь-моголь? Мы говорим о том, что РПЦ размывает христианскую догматику, согласно которой она должна вестись так-то и так-то и так-то, и из-за этого появляется отношения с Владимиром Путиным, автомойки, дорогие яхты, чистоты и все прочее. Сращивание ислама с государством вас не волнует? Сращивание иудаизма с государством вас православ... значительно меньше. Нет, меня, как художника, у которого ограниченное количество сил и времени, значительно меньшей мере. Я бы хотел, наверное, высказаться по очень многим вопросам, но жизнь человеческий краток, и энергии на все не хватает. Я понял, то есть многоконфессиональная страна, вы берете и начинаете бороться против системы образующей религии. Мы не боремся, весьма повторим, да. В сотый раз это, мы не боремся. Вы ведете себя как полковник Здоренко в подтрибунном помещении спорткомплекса Олимпийский, который говорил мне, что вы обосрали Россию, как жалко, сейчас не 37-й год. А я вот этому говорю, что мы, наоборот, выступаем за Россию. Полковник также велся как идиот. Хотя я на его стороне, на самом деле. И также и в этом случае я скажу, что мы, безусловно, боролись за Русскую Православную Церковь. И я уверен, что однажды, хотелось бы, что это случилось немногими десятилетиями спустя, РПЦ, безусловно, пересмотрит и выпустит церковное обращение по поводу событий 2012 года. Это, безусловно, произойдет. Допустим, с обращением. Что-то хорошо, ладно. Пусирает, будут реабилитированы. Окей. В церковном смысле это точно, да. И канонизированы. Нет, этого не надо, но реабилитированы хорошо. Девушки, несчастные страстотерпицы, которые страдали. Как вы говорите, вы так говорите, что они пошли. Но я вот верно. Думаю, что вот это само слово, это и есть оскорбление для огромного количества верующих. Что а вот... что именно оскорбление? Ну, потому что вы делаете из них страдалец. Так какой? Владимир Путин и государство сделали из них страдалец, а не мы были против тюремного срока. Спросите всех участников, хотят ли они сидеть или нет. Слушайте, Иисус Христа убила римская власть. Ну, верно. Николая II убили большевики. Верно. Какая разница кто? И он ну, как-то какая разница? В данном случае римская власть и большевики виноваты. Там не обсуждается, кто виноват. Он был, страдал за людей. Страдал. От кого, неважно. Верно. И Николай II страдал. И вы страдали. То есть вы ставите себя в один ряд с Иисусом Христом и Николаем. Это ваша аналогия. Таким образом можно любого политического заключенного в России поставить в один ряд с людьми, которые сидели в тюрьме и страдали за те или иные убеждения. Вы же сами сказали, что вы хотели сделать церковь лучше и восставали против плохого. Безусловно. И ради этого пошли на страдания. Леш, монополизировал. Не вопрос. Дальше. Просто дискуссия. Можно поговорить в контексте христианской догматики именно, но это... Тут я не силен. Надо было тогда на радио Радонеж эту дискуссию видеть. Канал Спас. Канал Спас. Царьград. Да. Журнал GQ про вас писал про ваши прошлые годы. Отказ от денег был для войны не только художественным жестом, но и реальностью. Они доедали в кафе с тарелок, оставленных посетителями. А когда возвращались с первых зарубежных поездок на выставки современного искусства, знакомые замечали на их новой одежде зашитые прорехи от антиворовских клипс. Это вот про то, как вы бедно жили, отказывались от денег сознательно или несознательно. А вот сейчас про вас я читаю, что у вас там вообще такая хорошая, богатая, сытая жизнь. Вот но это тоже вот как, знаете, это похоже на посты про роскошный отпуск Алексея Навального. Вот я видел, сегодня вышел какое-то очередное сообщение, там, статья на «Комсомольской правде» о том, как шикует Алексей Навальный на зарубежных курортах. На зарубежных курортах не было? Нет. Навальный? Нет. Подожди, все были на курортах, наверное, просто там, думаю, что там используется фактура, по-моему, 2009 года. По сравнению с большинством, это поистине шикарно. У нас 10% людей только имеют загранпаспорта. Ну, не 10, а больше эта цифра, по-моему, кажется, 15 или 20. Речь не об этом. Петр говорит о том, что там дезинформация и пытается Навального... Я поэтому переспросил, я просто не следил за судьбой Алексея Навального. А он был только что в отпуске на зарубежном курорте. Мне кажется, был, но был. Вот фактура, которая на сайте, да, не относится к делу. Подождите, не про Навального, а про вас. Вот как вы живете? Вот пишут, что вы пьете дорогущие виски. Вот это не соответствует действительности. Я, честно говоря, равнодушен к алкогольным напиткам любой ценовой категории. Могу иногда выпить, но дорогого виски... Какой вон, смотри, виски, вино, Петр пришел, видишь? Я пришел с детокс напитком. Да, огурчики, лимоны. Сам, наверное, сделал Петр. Боже мой. Ну, на самом деле, очень вкусно. Да. Вкусный сжечный напиток. Ну, так значит, какой образ жизни? Это действительно, я очень нежно отношусь к Алисе Герасименко, автору этой статьи. Статья классная, но в ней есть, безусловно, какие-то фантазии. Вот она поговорила с некоторыми нашими друзьями и коллегами, и действующими бывшими. У них тоже есть некие представления и мнения, и критика, и не критика. И вот они решили, что я люблю дорогой виски, хотя я не люблю дорогой виски. Ответственного. Дешевый виски. Ну, довольно равнодушен вообще к... подобными напитками. Нет, тут вопрос не в этом. Чем живет... На что живут акционисты современные? Да, да. Чем про питание как бы было? Да, ну про питание, вот, например, Надежда Лакунникова, у ней такой очень большая гастрольная программа и в Европе, в Америке. Она что, поет? Или... Да. С таким ужасом сказал. Ну, с удивлением, да, не существует... Нет, в Википедии написано «певица». Музыкально-театральная программа, которая, да... А нет, я видел у вас клипы, у Пусирает, но я просто удивлен, что... Ну, это такое... Я думал, это скорее такие забавы. Это такой перформанс, но он происходит в рамках концерта, на который приходит много сотен и тысяч зрителей. Но сольный это, или... Ну, там группа, видео, произведения, какие-то политические. Это похоже на такую музыкальную лекцию. А вы? Вот такой формат. Ну, хорошо, она концертирует. Хотя до этого непонятно, до того, как она монополизировала свой хайп, как она зарабатывала. Но это другой вопрос. А вы? Ну, я периодически читаю лекцию, занимаюсь, и в большую часть времени уходит лекция, на... про современное искусство. Где? В основном. Кому? В Европе и в Америке. Но большая часть времени... Приходят тоже сотни тысяч. В разных университетах приходилось это делать. И в Гарварде, и в Кембридже, и в самых разных местах. Петр, а будет ли преувеличением сказать, что 2012 год для вас, собственно говоря, и стал источником вашего благосостояния? Потому что если бы его не было... То есть вы вот, ребята, отсидели совершенно... За вот это. Угу. То есть вы говорите, так сказать, вот хорошо вы боролись. Давайте поставим под вопрос благосостояние. Мой образ жизни абсолютно составляет по образу жизни любого среднестатистического москвича. Когда вы говорите благосостояние, мне видится, как фантазиях «Комсомольской правды» об отпуске Алексея Навального. Совершенно другие картины. Надо делать из меня опять-таки идиот. Еще раз, может, вам хватает 10 тысяч в месяц, неважно. Неважно. Ваш источник не дохода. То есть вы как бы монополизировали, монетизировали то, что вы сделали в 2012 году. Ну, Алексей говорит про то, что если бы не 2012 год, вы были бы никем, и денег бы у вас не было. Приглашал бы вас в Кембридж. Ну хорошо, в Кембридже я бы не выступал, но, допустим, вполне возможно, что стал бы медиазона, я просто был бы неизвестным издателем. Да, вот много издателей, которые не очень известны. Ну, таких-то издателей понятно, но я также имел бы тот же уровень жизни, который у меня есть сейчас, просто не имел бы при этом известности и лекций в Кембридже. А на что издается медиазона? Медиазоны, вот как большое количество СМИ правозащитного толка, которые существуют и в России, и в Европе, и в Америке, и в других государствах, у нее такое портфолио различных доходов. Часть, примерно 25% на текущий момент, это фандрайзинг от граждан России, которые поддерживают 25%, которые поддерживают медиазону ежемесячными подписками. Кстати, вот всех слушателей призываю подписаться на медиазону, оформить ежемесячную подписку на сайте donate.zona.media. А потом еще 30% составляют разные пожертвования из рубежа, и 40% еще составляют институциональные гранты вот, от организаций, которые традиционно поддерживают СМИ по всему миру. Медиазона еще не иностранный агент? Медиазона нет. Вот эти вот 30% как-то смутили. Просто иностранные, да. Это какие-то люди конкретные, которые спонсируют? Фонд Сороса, условно, да? Нет, фонд Сороса не спонсирует медиазону, потому что фонд Сороса отказался от поддержки российских проектов после того, как их включили в список. Ходорковский тоже не спонсирует никаким образом. Никогда не спонсирует. Предлагали какой-нибудь этот Чичваркин, кто-то из наших олигархов. Нет. Что вы имеете в виду, говорите, иностранные вот эти деньги? Это институт, это большие зарубежные организации, например, фонд Европейский эндаумент за демократию и подобные организации. То есть такие вполне себе известные структуры, которые ставят своей целью развитие СМИ в разных странах. Сколько заработали сколько заработали на бренде Пусирает? Можно ли посчитать? Это невозможно посчитать, и никто свои заработки... Я думаю, можно было очень много заработать, но из-за известности. Но такой задачи коммерциализировать бренд никто никогда не ставил. Планировали ли вы, что будет столь же громким то, что случилось в финале чемпионата мира? Ну, финал чемпионата мира смотрит 1 миллиард человек, и там было очень много глав государств, и предполагалось, что акция будет достаточно резонансной. Ожидания с реальностью каким образом столкнулись? Ну, в общем-то, примерно так и ожидалось. А было желание повторить так же? Да не было желания. Слушайте, как художник, мне кажется, если мыслить в таких терминах, никогда не придумается и тем более не осуществится ни одной задуманной акции. Да? То есть художник не может двигаться желанием хайпануть. Желание хайпануть – это скорее для YouTube-блогеров, которые очень прекрасные и крутые, но это просто иные материи и совершенно другой подход к действительности. Да? Здесь было действительно желание высказаться в художественно интересном формате. Почему издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, сооснователь «Pussy Riot», так редко устраивает акции «Pussy Riot»? Сил, наверное, не хватает. Ну, ладно вам, вы молодой мужик, камон. Ну, на самом деле, потому что много... Устраивать акции – это все-таки такое очень особенное мероприятие. Вот некоторые же режиссеры снимают фильмы и по 10 лет, а кто-то снимает фильм каждый год. Ну, это понятно. А можно ли говорить, что если вы выбегали в полицейской форме, и вот это вот самая для вас главная проблема, именно вот по этому направлению вас наболело? Вы же не выбегали там на какое-то мероприятие, где вот непосредственно идет Путин в окружении ФСОшников перед ним? Ну, нет, не было такой, так сказать, творческой необходимости. Вот созрел определенный образ художественный, когда... Так же можно сравнить с производством фильма, да? Только фильм требует там годовой подготовки и месячных непрерывных съемок. Да? Здесь может быть просто создание замысла. Почему так не оригинально? Почему так вот... Я тоже Россию люблю. Хочу, чтобы наши акционисты были самые крутые в мире. Они есть самые крутые в мире. Многие абсолютно все художественные критики говорят, что появление зарубежной, появление такого невероятно популярного и постоянного акционизма в России, это такое удивительное течение. Но если эти по полю в Европе без штанов бегают уже лет 15, это не является, это не является художественным достоинством. Ну, правда, штаны надели. Это не является... Хуже только рот зашить, понимаете уже себе. Ну что, ну тут речь какой-то... Ну, то есть, вы говорите, что это неинтересно. Ну, так себе, да. Но вот ведущие мировые художественные эксперты говорят, с вами не соглашаются, а напротив говорят, что это крайне интересно, является художественной ценностью. Люди, которые преподают в университетах, пишут книги, толстые монографии. Вот я не имею и тысячной доли их образованности, тем не менее, вот они. Ну, потому что вы считают. Воду льете на, так сказать, на мейнстримах истеблишмента. Вот и все. Они это так же, как Звягинцева режиссера, который является самым титулованным российским режиссером, упрекают, что он снимает конъюнктурное кино ради получения фестивальных призов. Ну, я не знаю ради чего, но он снимает конъюнктурное кино, совершенно точно. Не соглашусь, что его фильмы. Ну, не фильмы. Все. Фильм, я думаю, что конъюнктурное кино, это вот фильм про каких-нибудь там... Левиафан конъюнктурный абсолютно. Елена нет. И первый его фильм вот тоже нет. Самый титулованный фильм Звягинцева это «Возвращение». Нет, и, вот он нет, не конъюнктурный. Абсолютно, но тем не менее. А Левиафан конъюнктурный. Да, но первый его фильм, который... Сорвал огромное количество премий. А про него никто не говорил, что он конъюнктурный. Вот. Но, тем не менее, сейчас Звягинцев некоторым считается конъюнктурным режиссером, каким он вообще является. Левиафан конъюнктурный. Именно вам нравится вот его творчество Звягинцев? Да, я большой поклонник Звягинцева. Да? Если Петр Верзилов так востребован за рубежом, ну, я вот из ваших слов понял, что вы, ну, не кормитесь, но вы много зарабатываете денег, именно большую часть, немного. Опять же... Большую часть денег зарабатываете именно за рубежом с лекциями. Нельзя, к сожалению, нельзя назвать, я бы хотел, но нельзя назвать эти суммы много. Мы не говорим о суммах. Вы сами... постоянно просто склоняете к этому разговору. Вы много раз повторили просто, что вас принимают там, да я к понтам говорю, вас принимают, дают читать лекции, ваши акции оценивают там. Верно, да. И мы выходим на то, что, может быть, вам имеет смысл перебраться туда. Хорошо, я не то, чтобы просить вас. Возьмите ведущих художественных критиков в России. Екатерину Деготь, Андрея Ерофеева, бывшим заведующим отделом развлечений Третьяковской галереи и иных главных экспертов в области искусства. Они вам также скажут, что то, чем мы занимаемся, не хочется заниматься саморекламой, но вы вынуждаете. Может цитировать. Да, что это является ведущим достижением российского искусства. На данный момент. Что держит в России Петра Верзилова? Мне интересна русская реальность. И хочется высказываться на проблемы России. Я патриот своей страны. И меня не очень волнуют. Меня интересуют, как стороннего зрителя, там, политические проблемы Запада и Америки. Но я не чувствую необходимости полноценно участвовать в жизни тех стран. Но аналогия понятна, что получается, как Звягинцев, да? Как бы человек ищет подпитки там, но подпитки. Но реальность у него здесь. Я не скажу, что, опять же, это неверно. Какого? Я не скажу, что Звягинцев ищет подпитки. Ну, никакой не ищет он подпитки. Режиссер ищет подпитки. Звягинцев вдохновляется реальностью русской. Во всех его фильмах сквозит она. И это есть единственное, что его вдохновляет как художника и режиссера. Так же в нашей ситуации. Но он, как мне представляется, я уже сказал свое мнение о предыдущих фильмах, вот в последнем фильме, да, как мне представляется, он как бы берет наш материал, чтобы быть понятым там, а не здесь. Нет, нет, нет. Ну, нет такого. Это вы... Потому что вы приводите, извините, вы приводите мнение уважаемых людей, там, из Третьяковки и так далее, критиков, но это тоже узкий пласт людей в нашей стране. Вы хотите поговорить про... Ну, хорошо, вот акция на чемпионате мира, а у меня брали автографы сотрудники полиции в спецприемники, ну, которые нас охраняли. Ну, слушайте, вот я в это не верю. Я не верю. Я никогда в это не верю, когда Навальный рассказывает, что я сидел в спецприемнике, там все от меня фанатеют. Это действительно происходит. Людям интересны значимые высказывания такого рода. Не подходили, говорили, слушайте, ребят, вот работа, но как бы, как я вас понимаю, все классно, держитесь. Так, может быть, и вот дальше. Этот Даренко, или как он, на самом деле, на камеру наговорил одно, а потом вы обнимались, и он вас благодарил, что ломал руки. Даренко был достаточно зол, но стал одним из важнейших участников акции, за что ему низкий поклон. Вы же для них фрики просто, им сфоткаться, ну, как руки-базуки, как вот им то же самое, наверное, они как бы можно сфоткаться. Не знаю, сложно согласиться с такой аналогией, но люди подходят, и в их словах видно искренне согласие. Тему переключить. Я перейду на другую тему. Вот я читал, по-моему, в той же статье в GQ, что вы, когда у вас были какие-то, значит, вот там семейные непонимания, так расстраивались, что чуть ли уже не думали ехать воевать в Донбасс. Это правда? Ну, это фантазии. Это же не хотелось бы их имитировать. Это даже фантазии некоторых корреспондентов, журналистов. А Донбасс куда бы поехал? Какую воевать? Я бы не поехал воевать на Донбасс, вот, к сожалению. Ну, нет, давай. Давай. Я бы не чувствую себя как... То есть вы вообще этого не говорите? Как журналист я бы с удовольствием поехал и с той, и с другой стороны. Вот, к сожалению, не было. Я по-другому спрашиваю. На чьей стороне правда? Там. Ну вот вы сидите в Москве, вы читаете, вы общаетесь. Конкретно в ситуации конфликта на Украине, да. Я считаю, что там не должно быть вмешательства российской армии. Вот основной тезис. Это действительно дело людей, но которые... Именно так и формулируется. Подождите, вот если формулировать, если ставить вопрос так, как он ставится здесь многими, вы за карателей или за ополчан? Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что есть люди, проживающие на Донбассе, а есть российская армия и российские военные политические специалисты, которые командируются в Донбасс, чтобы заниматься тем, чем они там... То есть пацаны сами разберутся... Да, мой тезис, пацаны сами... Вы знаете, что пацаны друг с другом устроят, если Россия скажет, ребята, завтра все, сами. То есть вы готовы согласиться на то, что люди, в том числе мирные, будут зачищены и убиты, которые думают иначе? А такие есть, безусловно. Может, их даже мало. Но пусть 100 человек. Но я чувствую, что военное вмешательство России не выход на возможные преступления украинской армии. А вы не ответили. Значит, если бы такое случилось, нужно было бы там ввести какие-то меры в отношении Украины, в отношении правительства. Помочь гражданскому обществу Украины отреагировать на то, что могло бы произойти. Вы же на Майдане были, участвовали вот там. Безусловно, да. Вот я говорю, я считаю, что безусловно во всех случаях нужно помогать гражданскому обществу достигать. А как вам, вот как участнику фактически этой революции, результаты? Плоды этой революции. Ситуация на Украине, вам сейчас скажу. Ситуация сложная. Вот мой друг Мустафа, ну не друг, хороший товарищ, Мустафа Наем, который народный депутат, он достаточно критически относится и к президенту Порошенко, хотя он депутат блока Петра Порошенко, и к тому, что там происходит в политической жизни. Он пытается бороться с коррупцией, ему мешают, в том числе и официальные лица, и все очень сложно. Безусловно, лучше, чем было до Майдана. Результаты, безусловно, неоспоримы. Банально, просто еле лучше, денег было больше. Не все меряется материальными ценностями. Тем более, я не могу. Нужно смотреть на цифры и... Петр не пьет дорогие, что к чему. Он сказал, не пьет дорогой. У нас полтора минуты остается. А с Путиным вы бы что хотели сделать? Вот ваша оценка Путина. Пожалуйста, можно в режиме монолога уже, правда, справедливое судебное расследование, которое бы закончилось тем, чем решит уважаемый всеми и суд, авторитетный суд. А всеми это как? Вот это меня всегда интересует. Что значит уважаемый всеми? Есть уверенность, Петр, что Путин виновен? Суд нужно взобраться, нужно сформировать судебную комиссию. Кто это будет? Кто будет формировать судебную комиссию? Ну, это вопрос. Возможно, широким общественным консенсусом. Возможно... Состоящим из либералов. Нет, состоящим из разных самых слоев общества. Готовы в инициативную группу. То есть вы Дюганова возьмете? Подожди. Разных, безусловно, людей надо взять. Возьмете, да? Разных представителей общества, безусловно, нужно бы взять, да. Следующую акцию придумали уже? Или пока нет повода? Я не спрашиваю про даты, потому что вас примут сразу после того, как вы выйдете из нашей студии. Надо всем интересующимся и органам сказать, что каких-то скоротечных планов абсолютно нет. Да, как мы видели, последние действия было много-много лет назад. И вот как... Лучше редко, но метко. Как с созданием кино, это достаточно долгий процесс. И поэтому... Спасибо огромное. Петр Верзилов, издатель «Медиазоны» и сооснователь проекта «Пусть Riot» был сегодня в нашей студии. Это была программа «Идти». Счастливо. Это была программа «Эй, Тим».